«Чему это вы?» Елена не отняла руки от лба. Посветлело, и кольцо загорелось ярче. «Мне важно знать, могли бы...» Петр вдруг вспомнил разговор с Кокаревым в вагоне, идущем на фронт. Этот вопрос она тогда задала Кокареву. Задала и сразила его. Не пришел ли теперь мой черед? Разумеется, мог бы. Вы сказали это с такой готовностью, будто все это у вас было. Петр нахмурился. Было, вдруг вырвалось у него. Лишил, как вы говорите, жизни человека. Елена отняла руку от лба, посмотрела на Петра с безбоязненной печалью. Хорошо, что я узнала о вас такое. Вы даже не спросили, что это был за человек, сказал Петр. Это как раз не важно. Достаточно, что он был человеком. Она подумала, почему же она не говорит Петру всего того, что сказала в тот раз Кокареву? Почему она медлит? То ли отваги в ней стало меньше, то ли ей не достает теперь честности. Почему то, что она сказала тогда Кокареву, не говорит она Петру? Репнин, выйдя от Ленина, не торопился покинуть Кремль. Подняв глаза, он вдруг увидел артиллерийские стволы у стен арсенала, ярко-черные от только что прошедшего дождя. Репнин видел эти стволы, когда много лет назад приходил в Кремль с дедом. И ему показалось, что сегодняшний день до боли, до внезапно остановившегося дыхания, до толчка в груди похож на тот далекий день его детства, когда он шел с дедом по свежей траве Кремля, входил в сумерки Архангельского собора, смотрел на Ивана Великого, как чудилось Репнину чуть наклоненного, готового рухнуть и все-таки непоколебимо устойчивого. И от того, что эти два дня, сегодняшний и тот, далекий, неожиданно повторили себя в сознании Репнина, на память пришло нечто такое, что никогда бы не вспомнить. Храбрость должна быть прикрыта умом, как кольчужкой. Эти кремлевские камни дышали холодом. За недолгое московское лето солнце не успевает добраться до их сердцевины. Вот Репнин бросился в пучину событий, и поток подхватил и увлек. Упаси Бог ей быть короткой. Куда донесет его этот поток? Репнин вернулся домой. Дом был темен, только окно Ильи освещено. С тех пор, как в доме появилась Настенька, как показалось Николаю Алексеевичу, брат преобразился. И не то, что его дежурный платочек в пиджачном кармане стал ослепительней, нечто неуловимое произошло в строе жизни Ильи. Ко всему, что происходило в доме, он обнаружил интерес, какого никогда у него не было прежде. Ближе стали ему заботы по дому. Он принялся вдруг окапывать деревья, привел в порядок изгородь и ящики для цветов, высадил флоксы. Он возвращался из сада в дом, раскрасневшийся, заметно возбужденный, надолго уходил в умывальную комнату, видно, мылся не без удовольствия и не однажды опаздывал к обеду, с очевидным желанием, чтобы ему накрыл стол Анастасия Сергеевна. Младшего Репнина это и умиляло, и чуть-чуть беспокоило. Он про себя журил жену. Всему виной это ее улыбчивость. Влюбится Илья, беды не миновать. Репнин хотел было поговорить с женой, но потом раздумал. Чего доброго поймет неверно. Нет. Решил дождаться очередного разговора с братом и полушутя полусерьезно сказать. Шутка, что бронебойная пуля, любое железо возьмет. Дождался однажды, сказал. Вот гляжу на твое бобылье, житье-бытье, и тоска берет. А не сыграть ли нам еще одну свадьбу?